Глава 9. Когда его слуга Бриксби принес почту и газету, Чейз как раз доедал завтрак. Так уж у Бриксби было заведено. Он относился к неторопливому завтраку хозяина как к священному ритуалу и отказывался приносить джентльмену что-нибудь почитать, пока тот не закончит завтракать. Чейз просмотрел письма, затем пробежал глазами газету, но никак не мог сосредоточиться на прочитанном. Всю ночь он вспоминал об объятиях с Минервой и все еще пытался понять, что же это было. Чейз не считал себя повесой, но и зеленым юнцом не был. Ему хотелось верить, что все отношения ему были понятны, как и их итог. Он никогда не навязывался женщинам, но ему еще ни разу не отказывали, потому что он всегда чувствовал, от кого что можно ожидать. И все же прошлой ночью интуиция его подвела. Наверное. Или нет? Тут и крылась вся чертовщина. Он не сомневался, что женщина, которую целовал, хотела его поцелуев. И те объятия тоже не противоречили ее воле. Он чувствовал ее возрастающую страсть. Были причины рассчитывать на большее, хотя всего и сразу он не ожидал. И вдруг все оборвалось. Он потерял ее. Всю без остатка. Все было кончено раз и навсегда. Быть может, она испытывала его. Но он провалил испытание, поэтому так внезапно и резко все закончилось. Она выглядела печальной или даже смущенной, когда он уходил. Но это могло ему только привидеться в неверном свете. Или его разум просто искал оправдания. Чейз отложил газету, вспомнив, что у него сегодня еще были дела в «Таймс». Требовалось разместить несколько объявлений. Достал папку и спустился с ней вниз. Заметки, которые сделал накануне ночью, не в силах уснуть, его вполне удовлетворили. В дверь постучали, и в комнату вошел Бриксби, почему-то раздраженный. «Сэр, к вам с визитом, дама!» Чейз поднял глаза от газеты. Вот уж кого он не ожидал. Минерва Хэплуайт хоть и улыбалась, но явно была смущена. На ней было коричневое платье с оранжевой пелериной и капор, украшенный оборками в тон, которые обрамляли ее лицо и подчеркивали красоту темных волос и почти черных глаз. Чейз поднялся и жестом отослал Бриксби. Минерва впилась в него взглядом, и теперь в ней не было ничего, кроме решимости. «Доброе утро, мадам. Откуда вы узнали, где меня найти?» «Я поручила проследить за вами». «Вот как? И кому же?» Она проигнорировала вопрос и, в свою очередь, спросила. «Могу я присесть?» «Разумеется». Он обошел стол и пододвинул ей стул. «Сейчас еще так рано. Может, хотите позавтракать?» «Не откажусь от кофе». Чейз вышел в коридор и, обнаружив прямо у двери Бриксби, отправил его за кофе и второй чашкой. Вернувшись за стол и закрыв папку, он заметил. «Вам не следовало приходить». «Если я пускаю вас в дом по ночам, то почему должна стесняться прийти к вам при свете дня? Если поползут слухи, мы скажем, что я наняла вас для тайного расследования». «Но это не так. Что же выгнало вас из дому в 9 утра? Вы могли застать меня еще в постели. Мэйфер не просыпается раньше полудня». «Я предположила, что вы не из тех, кто не дорожит временем, и опасалась вас не застать». Она оценивающе оглядела столовую, задержала взгляд на турецком ковре и индийском столике из темного дерева у окна. Когда ее взгляд вернулся к Чейзу, то на мгновение замер на папке. «У вас очень уютный дом. Впрочем, это неудивительно, ведь вы живете на Берри-стрит». «Мне он тоже нравится». Ему принадлежал не весь дом, но он предположил, что ей это известно, ведь она поднялась по лестнице к его парадной двери. Квартира находилась на третьем этаже, благодаря чему здесь был свежий воздух и отличный вид из окна на улицу и площадь Сент-Джеймс. Бриксби принес кофе, и Чейз подождал, пока он подаст его Минерве. Слуга ничего не сказал, но его хмурый вид не оставлял сомнений, что ситуация для него очень непривычна. Иногда он подавал завтрак женщинам, но те здесь ночевали. По-видимому, Бриксби находил это более приемлемым, чем визит в столь ранний час. Чейз дождался, пока дверь за слугой закроется, и спросил: «Зачем вы здесь?» «Чтобы вы меня поцеловали. Чтобы извиниться за то, что выставила вас на улицу. Чтобы сорвать с себя это коричневое платье и умолять взять меня. Его фантазия разыгралась не на шутку, но он знал, что слишком надеяться не стоит. «Вы ушли, так ничего и не сказав?» «Вы хотите услышать, что очаровательны? Я мужчина. Я захотел вас поцеловать. Вы не возражали. Мне было очень хорошо. Вам тоже. Потом что-то произошло». Он отвернулся. Повисла тишина. «Я не это хотела услышать», — сказала она раздраженно. «Жаль. Я бы с удовольствием побеседовал именно об этом. У меня тоже есть несколько вопросов». «Вы обещали объяснить, почему считаете меня виновной в смерти герцога, но не сделали этого. Поэтому я и пришла сюда». Видимо, ей действительно важно это знать, раз она проследила за ним и явилась в 9 утра. Глупо, но это польстило его самолюбию. А теперь он обязан предоставить ей объяснение, которое ее устроит или, по крайней мере, удовлетворит ее любопытство. Так как она держалась очень серьезно и внимательно, ему захотелось выставить себя самого в лучшем свете. «Вы всего лишь одна из многих, кто был заинтересован в его смерти». «В том числе и вы», — напомнила она ему. «Я знаю, что не убивал, так что для моих целей это не имеет значения». «Вы пришли к выводу, что я тоже ни при чем, даже если это вправду было убийство?» Он поборол искушение солгать. «Нет, к такому выводу я еще не пришел. Всего лишь считаю это маловероятным и рассчитываю на доказательства». Она наклонилась к нему через стол. «Вы и правда думаете, это я? Что вам подсказывает интуиция?» «В подобных делах я полагаюсь только на рассудок». «Вы так непредвзяты?» «Должен быть. На интуицию влияют эмоции и... прочее». Ему на собственном опыте пришлось убедиться, что судить о важных вещах нужно бесстрастно и без предубеждений. Интуиция страшно его подвела задолго до того, как он встретил Минерву и испытал к ней чувства. Она встала. «Наверное, я не вправе вас осуждать за то, что отказываетесь просто узнать истину, вместо того, чтобы требовать неоспоримых доказательств. К сожалению, вину доказать проще, чем невиновность. Вы не оставляете мне выбора, кроме как по-прежнему считать вас для меня опасным. Иными словами, больше никаких поцелуев». «Теперь я могу вас кое о чем спросить?» «Нет». Она уже собралась уходить, но вдруг остановилась и указала на папку. «Что это? Я случайно увидела свое имя на первой странице, когда только вошла». «Это мои записи о расследовании». Она наклонила голову на бок. «Что-то вроде досье?» «Именно. Кроме того, списки необходимых дел, собранная информация. На каждое из моих расследований имеется такая папка». «Списки?» — она рассмеялась. «Вы не упомянули о списке подозреваемых. Хотите сказать, у вас действительно есть такой список?» «Конечно». Кажется, ей это показалось странным. «Так значит, вы все сюда записываете? Неоспоримые доказательства и улики, факты и версии. У вас что, проблемы с памятью?» «У меня прекрасная память. Записи помогают мне более эффективно продвигаться в расследовании». «Хм, мне всегда казалось, что одно вытекает из другого естественным образом. Во всяком случае, для меня это так. Не могу себе представить, чтобы стала заводить какие-то досье». «Это потому, что вы не профессионал». «Ах, да, вы правы. Что ж, позвольте откланяться. Хорошего дня». Она повернулась уходить, когда он спросил. «Раз вы можете просто узнать истину какими-то недоступными мне способами, скажите, что ваша интуиция говорит обо мне?» Минерва обернулась. «Я не сомневаюсь, что вы не причиняли вреда своему дяде. Но думаете, что вам будет больно узнать, кто это сделал?» Появился Бриксби, чтобы проводить гостью до двери. Ее последние слова эхом отдавались у Чейза в голове. А она соображает. И весьма неплохо. «Я очень рада, что наша встреча состоялась у вас», — тихим голосом проговорила миссис Оливер, устраиваясь на стуле в маленьком кабинете Минервы. Этот стул стоял все на том же месте, где Минерва приложила Чейза Реднера грелкой по голове. Миссис Оливер, полногрудая, белокурая статная дама средних лет, держалась хоть и властно в тесной комнате, но на этом стуле смотрелась несколько комично. Чуть наклонившись вперед, она словно наседала на Минерву. Об агентстве конфиденциальных расследований Хэплуайт миссис Оливер узнала от миссис Драбл и стала первой настоящей клиенткой Минервы. «Вам нужна помощь?» Миссис Оливер облизнула губы. «Да, но это непросто. Письмо от миссис Оливер доставили с утренней почтой, и Минерва рассчитывала, что это, по крайней мере, отвлечет ее от размышлений о произошедшем между ней и Чейзом в библиотеке. Это связано с делами моего мужа. Он приобретает шелк, бархат и кружева во Франции. Затем перепродает сами ткани и изделия из них крупным и мелким торговцам в Лондоне и других городах. Дела шли отлично, пока 5 месяцев назад он не нанял нового агента. Мне кажется, тот обворовывает его». «Разве ваш муж может этого не замечать? Счета?» «Он не ворует в привычном смысле слова. По-моему, он шпионит. Выясняет, где Джеймс, мой муж, закупает товар и кому продает. Мне кажется, он использовал контакты моего мужа для собственной торговли. Я подозреваю, что с этой целью он и нанялся, чтобы получить необходимые сведения». «А что думает по этому поводу ваш муж?» Миссис Оливер опустила глаза. «Мы с ним об этом не говорили. Ведь это не мое дело, не моя компания. Ему не понравится, что я вмешиваюсь». «Вот он, один из многих недостатков брачных уз», — подумала Минерва. «Перед ней проницательная дама, у которой есть некие подозрения. Но она не может сказать о них мужу, потому что он откажется ее слушать». «Скажите, а на чем основаны эти подозрения?» «Я регулярно навещаю сестру в Брайтоне. Вот и 2 недели назад ездила туда. Мы, как обычно, прошлись по магазинам, и я уговорила ее заглянуть в лавку, хозяин которой покупает ткани у Джеймса. Видите ли, это один из городов, продажами в которых как раз и занимается новый агент. Прошу заметить, я не контролирую дела мужа, просто проявила любопытство». «Весьма сомнительно», — усмехнулась про себя Минерва. Мистеру Оливеру следовало взять жену в партнеры. «Я не сую нос куда не следует», — подчеркнула миссис Оливер. «Просто уделяю немного внимания торговле мужа, потому что если с Джеймсом что-то случится, мне придется заняться продажами самостоятельно, ведь так? У нас отложено немного денег, но этого недостаточно, и мне придется как-то выживать». «Вы говорили о Брайтоне?» «Да, я была там». Заглянула в один из его магазинов, и все выглядело нормально. Мы с сестрой прошли дальше, и через 10 дверей наткнулись на магазин, где продавались точно такие же кружевные воротнички и манжеты, какими торгует мой муж. Точь в точь. Только одна семья в долине Луары шьет такие, и Джеймс никому не открывал их имена. Что ж, захожу внутрь и делаю вид, что намерена что-то купить. И тут выясняется, что в этом магазине цены намного ниже, чем в том, владелец которого покупает товар у Джеймса. Тут я поняла, что дело нечисто. Торговцы имеют право устанавливать любую цену на товар. Вы уверены, что ваш муж не продавал товар этому магазину? Само собой. Спросила, не напрямую, конечно. Вернувшись домой, я рассказала, что заходила в один из магазинов, где видела его кружева. Затем спросила, нет ли рядом других магазинов, которые продают такие же. «Что за глупый вопрос?» — сказал он. «Такого рода товар потеряет в цене, если его начнут продавать на каждом углу. Эти луарские кружева доставляются эксклюзивно, не более чем в один магазин в каждом городе. Так что он может позволить себе продавать их дорого и, соответственно, дорого за них платить». Я знала об этом, но притворилась, что мне ничего не известно. «Пожалуйста, выясните, права ли я насчет того агента. Мне нужны явные улики для мужа, несомненные доказательства. Тогда я уже сообщу обо всем Джеймсу». Явные улики. Доказательства. Это напомнило Минерве о вчерашнем утреннем разговоре с Реднером. Миссис Оливер уже знала правду, но ей требовались улики, чтобы рассказать обо всем мужу. Та беседа с Чейзом надолго запала ей в душу, когда она фактически спасалась бегством из его квартиры. Он явно хотел поговорить о поцелуях и возможности их повторить. Вот это был бы разговор. Не то чтобы она собиралась что-то объяснять. Это было бы слишком унизительно. Да и что она могла сказать? «Дело не только в том, что я не могу вам доверять. Так уж случилось, что такие чувства для меня вновь. А все происходящее так неожиданно, что я не могу доверять и самой себе». «Думаю, это не займет много времени», — сказала она, усилием воли заставляя себя сосредоточиться на проблеме миссис Оливер и планах дальнейших действий. «Мне понадобятся от вас кое-какие детали. Название обоих упомянутых вами магазинов в Брайтоне, а также имя агента вашего мужа и адреса магазинов, куда он поставляет товар. Я сегодня же вечером вам все предоставлю. В таком случае завтра с утра и начнем. А теперь я вынуждена, простите за бестактность, ознакомить вас с нашими ценами». 5 минут спустя Минерва проводила миссис Оливер к ожидавшему ее экипажу. «Отчет будет готов через 5 дней. Я дам знать, добились ли мы успеха или требуется больше времени».